Ядовы строят крепость Двараку. Тем временем Кришна созвал во дворце Уграсены всех вождей Ядовов и сказал им: «Всем нам дорог наш великий и прекрасный город Матхура. Здесь родились и прожили жизнь наши предки. Здесь родились и живем мы сами. С гибелью свирепого Кансы нет больше в Матхуре ни справедливости и ни правды. Кончились наши беды, и все люди, все наши подданные живут в мире и довольстве. Но друзья и близкие родичи Кансы не хотят оставить нас в покое. Они жаждут отомстить за его кончину, сравнять с землей нашу столицу, а жителей ее истребить или увести в рабство. 17 раз ходил походом на Матхуру царь Магадхи, и 17 раз ни с чем возвращался в Раджагриху. Однако он все еще стремится к победе и готовится к новому походу. На сей раз он сговорился с Калаяваной, царем Яванов и Млеччхов, и тот привел на помощь Джарасандхе огромное войско. 300 тысяч Яванов и Млеччхов, воины Магадхи, могучие рати подвластных Джарасандхе государей, собрались идти походом на Матхуру. Эти несметные вражеские рати одолеть нам будет не под силу. У Ядовов войско небольшое, а Джарасандха и Калаявана нашему оружию не подвластны. Дар богов оберегает их от смерти в битве с нами. К тому же наша прекрасная столица непригодна для долгой обороны. Спесивый Канса слишком полагался на свою силу, не возвел могучих крепостных стен вокруг Матхуры, не построил сторожевых башен, и мы не сможем выдержать длительной осады. Если мы не хотим видеть гибель наших сестер и братьев, если мы хотим спасти Ядовов от рабства, нам следует, пока враг еще далеко, покинуть Матхуру, увести людей в безопасное место и на том месте, не мешкая, возвести неприступную крепость и построить новый прекрасный город, чтобы Ядовы всегда могли найти в нем кров, покой и защиту». Так сказал вождям и старейшинам мудрый Кришна. И все собравшиеся на совет люди с ним согласились. Они ответили Кришне: «Ты мудр и осторожен, благородный сын Васудевы. Делай все, что сочтешь полезным для нашего общего блага». Получив согласие и поддержку всех вождей и старейшин, Кришна объявил Ядовам свою волю. «Ныне благоприятный день для мудрых начинаний. Сегодня мы все Матхуру покидаем и уходим в другое место с детьми, женщинами, стариками, со всем имуществом нашим, со всем нашим войском». И Ядовы принялись готовиться к походу. Запрягли лошадей в большие крытые повозки, погрузили на них свой скарб, детей, стариков и женщин, и вскоре под охраной войска вышли из Матхуры. Долгий путь прошли Ядовы через долы, леса и горы, и, наконец, вышли к великому и бурному океану. И здесь Кришна велел всем остановиться. Тут была прекрасная, обширная долина с красной плодородной почвой. С одной стороны, эта долина прилегала к океану. С другой, ее ограждала высокая, поросшая лесом гора Райвата, обильная дикими зверями, травами и плодами. Прохладные океанские ветры веяли над долиной, и здесь не бывало изнурительного зноя. Тут, на берегу вольного океана, под защитой гор и лесов непроходимых, и решил Кришна ставить крепость и город. Ночь Ядовы провели в высоких шатрах, а на следующее утро они совершили положенные омовения, вознесли богам молитвы и принесли им жертвы, а потом все принялись за дело. Сначала старейшины наметили городские пределы, отвели особое место под крепость, по шнуру отмерили землю для прямых и широких улиц, для каждого дома, дворца и храма, для торжищ, мастерских и лавок, для хлевов и конюшен. А затем землекопы, плотники и каменщики стали возводить невиданный на земле город. Сначала они вырыли защитный ров, широкий и глубокий, потом возвели высокие и толстые крепостные стены и поставили на них грозные, с бойницами, сторожевые башни. А внутри стен ядовы стали возводить жилища, лавки для ремесленников и торговцев. К ним на помощь по просьбе Кришны явился божественный зодчий Вишвакарман, который помог ядовам поставить удобные дома, богатые дворцы и высокие храмы, соединить улицы широкими площадями, украсить город рощами, водоемами и садами. По указу Кришны ядовы поставили храмы Брахме, Индре, Варуне, Агне, Кубере, и брахманы стали приносить в тех храмах великим и всемогущим богам жертвы. И вскоре встал между горой Райвата и океаном прекрасный и богатый город. Улицы в нем были широкие и прямые, площади просторны, дома светлые и удобные для жизни, дворцы роскошны, а лавки полны всевозможными товарами. В зеленых тенистых садах и рощах пели птицы, цвели лотосы в водоемах, а вокруг города высилась грозная крепость, и вели в нее многочисленные ворота из крепкой меди. Дваракой, или Многовратной, велел назвать новую столицу ядовов Кришна, и зажили в ней люди спокойно. Когда ядовы построили крепость и город, в Двараку явился гонец от Куберы, властителя земных сокровищ, и сказал сыну Деваки: «О, могучий Кришна, мой владыка велел спросить у тебя, всего ли в твоем городе довольно? Нет ли у тебя в чем-нибудь недостатка? Не может ли Кубера оказать тебе услугу? Он готов поделиться с тобой всем, чем он сам владеет». Кришна ответил гонцу Куберы: «Есть в Двараке люди, у которых нет никаких средств для жизни. Трудно мне видеть голодных, истощенных, неумытых и нищих. Не могу я слышать, как иные бедняки взывают о помощи к людям и просят подаяния. Скажи Кубере, пусть он поделится с ними своим богатством». Гонец передал просьбу Кришны Кубере, и владыка земных сокровищ наделил в Двараке всех бедняков таким изобилием пищи, утвари, одежды и злата, что не осталось нищих в стольном городе Кришны. И все ядовы зажили в довольстве и достатке. А затем к сыну Деваки явился сам Вайю, повелитель ветров, и сказал ему: «О, доблестный сын Васудевы, я Вайю, владыка быстролетных ветров, и нет в мире для меня преграды. Меня послали к тебе великие боги спросить, не нужна ли тебе их помощь». Кришна ответил богу быстролетных ветров: «Ступай, Вайю, в Амаравати, столицу Индры, передай великим богам поклон от сына Васудевы и скажи, что надобно мне иметь Судхарму, прославленный чертог благих решений. Не хочу я, чтобы были среди ядовов раздоры, чтобы решения их были неразумны и гибельны их деяния и поступки. Пусть Судхарма станет местом их совета. Пусть они сообща, согласно и мудро принимают свои решения, и пусть всегда эти решения приносят моему племени благо. Я знаю, что чертог благих решений может менять свое обличье и сам передвигаться по земле и по воздуху, как птица, по желанию его господина. И скажи Индре, чтобы не было у него соблазна передать мне не Судхарму, а лишь то, что видом своим только на него похоже». Вайю выслушал Кришну удалился в небесное царство и вскоре показался над Дваракой божественный Судхарма и плавно опустился на главную площадь и встал напротив дворца Уграсены. С той поры Ядовы собирались на совет в Судхарму и только там отныне принимали свои решения, и были эти решения у них всегда благими. С тех пор согласно и счастливо жили Ядовы в Двараке, и ничто их покою не угрожало. Каждое утро и каждый вечер Уграсена проверял у ворот и в крепостных башнях стражу, обучал свое войско бранному искусству, и никто Двараку в то время не тревожил.